Дело в том, что ты не человек. Да, знаю, ты раскрыт, не думаешь об осторожности, самоуверен и очень чрезмерно любопытен. Вначале даже я совершенно серьезно думал, что такова твоя индивидуальность, пока не убедился, что ты иногда очень редко, но все-таки переигрываешь. И стало ясно, что, может быть, ты черный дракон, который трансмутировал в человека, а это совсем не то же, что человек, вернувшийся после неудачного колдовства в человеческое естество. Как бы там ни было, я утверждаю, ты, так сказать, оборотень в квадрате, трансмутант второй степени, который прикрыл всесилие дракона видимостью неискушенного юнца». Лотар никогда не думал о себе в таком ракурсе. Это было нечто совершенно новое. Трансмутация в человека. Ничего себе. Сухмед сдержанно рассмеялся. «Пожалуй, об этом не имело смысла говорить, ведь по рождению ты человек, как и я. Но с теоретической точки зрения, во всем твоем существовании, господин, есть какая-то загадка. Древние загадки, темные тайны, превосходно замаскированные ловушки». Они оба посмотрели в ту сторону, где ущелье выходило на плато. До него было не больше 200 шагов. «Не слишком ли близко?» — подумал Лотар. «Нет. Если Сухмед решил, что этого достаточно, значит, так и есть». «Да, пожалуй, она неплохо замаскирована. И все-таки, повторяю, можно было бы придумать что-то более совершенное. В том, что здесь устроено, не видно, знаешь ли, настоящего мастерства». Лотар внутренне торжествовал. Сухмед становился собой. И это был лучший товарищ и лучший помощник в том ремесле, которое Лотар себе выбрал. «Ты придумал, как теперь следует поступить?» «Нет, господин. После того, что случилось, я не решаюсь». «Так ты предпочитаешь, чтобы я сломал шею по собственному рецепту?» «Ну что же, я попробую. Пока ты готовишь ужин, мне хотелось бы посмотреть на паутину и подумать, что делать дальше». «Помоги мне добраться вон туда». Сухмед бросил секиру и поспешил к Лотару. «Я посажу тебя, мой господин, там, где видно все, что происходит на плато». Он усмехнулся, легко поднимая Лотара на руки. «И где это зрелище напоминается от камней, который выявляет лучшее качество воина?» Глава 4. Лотар и Сухмед стояли перед плато и осматривались. Сеть над их головами не безжизненно перечеркивала небо, а перекатывалась, как трава на ветру, иногда бессильно провисая, словно сырая шкура на барабане, а иногда вздымаясь куполом над этим каменистым полем. Лотар не спускал глаз с пряди беззвучных смертоносных нитей. Они то поднимались, увлекаемые сетью, то опускались чуть ли не до половины своей длины, и тогда мели поверхность камней, словно большие отвратительные швабры, которые моряки делают из старых канатов. Лотар уже заметил места, которых следовало избегать, потому что там эти пучки были особенно густыми, но определил и просветы, где можно было проскочить, если Сухмед станет предупреждать о движениях сети над головой. «Никогда ничего подобного не видел. И как это, по-твоему, работает?» Сухмед притворялся. Сообразить, что сеть наверху служит лишь каркасом для свисающих пучков, не составляло труда. Лотара поразила идея использовать ветер, который, то поднимая, то опуская сеть, обеспечивал неожиданную и совершенно непредсказуемую атаку всего, что оказывалось на дороге. Это делало ловушку совершенно непроходимой. Оставалось только удивляться, что некоторым купцам удалось преодолеть смертоносный барьер. Если бы Лотар не видел трупы и разбитые повозки с этой стороны, он бы не поверил, что такое вообще возможно. «Хорошо работает», — ответил Лотар. «Просто и надежно». Сухмед понял, что его тон не принят, и усмехнулся. «А что еще ты увидел, пока сидел здесь всю ночь и половину утра?» Лотар посмотрел на верхушки гор, нависших над ущельем. «Я и не думал сидеть здесь столько времени без дела. Я спал. Здесь, как оказалось, хорошо спится». «Ну да», — буркнул Сухмед. «Смертельное отравление неизвестным ядом, как средство от бессонницы. Нужно будет записать. Уж очень оригинальный способ». «А я подумал, это ты начинил меня таким варевом, что меня можно было резать на куски. Я бы даже не проснулся». Сухмед сдержанно поклонился. Но Лотар уже думал о деле. «В общем, я, конечно, не только спал. Я еще увидел, как умирают птицы. Оказывается, по верхней сети бегают 3 паука, причем каждый величиной с теленка, но гораздо опасней. Только вот как они могут удержаться на этой сеточке?» «Возможно, — чуть слышно произнес Сухмед, — эта сеточка выдержит не только теленка, но и взрослого быка». «Откуда ты знаешь?» «Мне кажется, я читал об этом в какой-то книге, где переписчики не поленились рассказать о таких методах колдовства, которые в конце концов признали неудачными». «А там не говорилось о методе борьбы с таким вот кружевом?» «Нет, господин, но я думаю, ты придумаешь что-нибудь. А что обнаружил ты?» Мне тоже показалось, что за верхнюю сеть отвечают три не очень крупных паука, выращенных из породы лесных охотников за мошками. Выращенных? Если у устроителя этих чудес действительно есть мощный источник энергии, то ему вырастить из обычного паучишки кровожадную тварь ничего не стоит. Нужно только время. Как ни странно, довольно много времени. Лотар осмотрел ближайшие скалы, не скрытые туманом. К тому же мне показалось, здесь есть что-то еще, гораздо более грозное и опасное. Но вот что именно, я не понял. Это место настолько полно крови и еще не остывшей боли, что разобраться совершенно невозможно. Сухмед очень серьезно кивнул. Мне тоже показалось, что главное не в этих верхолазах. Они лишь служат чему-то. Мне, в отличие от тебя, определить это мешает не масса произошедших здесь убийств, а перенасыщенность энергией, чуждой тонкой магией, к которой я привык. Лотар вздохнул. Значит, будем осторожны. И действовать придется так, как чистят капусту. Снимают один испорченный лист за другим и смотрят, что получается. Сухмед согласно кивнул. И с чего начнем? Начнем с твоего конька, с пиротехники. Я буду действовать, а ты поможешь мне не влипнуть в очередной пучок этой прелести. Лотар усмехнулся. Весь план построен на том, что ты вчера нарубил множество превосходных дров.